к таким-то образом, Павел Иванович, так вот вы приобрели. Приобрел. Благое дело, нет права, благое дело. Я и сам чувствую, что более благого дела я не смог бы предпринять. Ибо цель человека все еще не определена. Если он не опирается прочную стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности. Позвольте, Павел Иванович, как же вы купили крестьян без земли? Да. На вывод. Ну, на вывод другое дело. А в какие места? В места? В Херсонскую губернию. Там отличные земли, травы тамошние рослые. За здоровье нового херсонского помещика! А земли в достаточном количестве? Достаточно. Вот ровно столько, сколько нужно для купленных крестьян. Река или пруд? Да. Река. Впрочем, и пруд. За благоденствие крестьян и счастливое их переселение. Вы можете сделаться среди своих крестьян своего рода отцом. А деревню можно назвать Чичикова Слободка. Жизнь мою можно уподобить судну среди волн. А вот мы ваш жених. За здоровье жениха! Уж как не упирайтесь ногами и руками, мы вас жалуем. Батюшка, уж попали сюда, так не жалуйтесь. Мы шутить не любим. А зачем-то упираться руками и ногами? Женитьба еще не такая вещь, чтобы того была бы невеста. За здоровье будущей жены! Красавица! Красавица! Душа ты моя, маменька моя, эх, ты такой эдакой комаринской мамой. Павел Иванович, неужели овладели так вашим сердцем, что в нем нет даже ни места? Самого тесного уголка для безжалостно позабытых вами. Вы еще не знаете моей дочери. Вот. Институтка только что выпущена. Хотел было кое-что добавить, но вот это кое-что как раз и не вышло. Позволено ли нам, бедным жителям земли, быть такими дерзкими, чтобы спросить вас, о чем мечтаете? Чичиков все еще стоял неподвижно на одном месте, как человек, который... Что наша жизнь? Долина, где поселились горести. Как человек, который весело вышел на улицу и вдруг... Что свет, толпа людей, которые не чувствуют. И вдруг вспомнил, что он позабыл что-то. Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль ваша? Что он позабыл что-то, но что... Все кажется при нем, но какой-то неведомый дух шептал ему в уши, что он позабыл что-то. Опа! Херсонский помещик! саксонский помещик. Ну что, много наторговал мертвых? Вы знаете, ваше превосходительство, он торгует мертвыми душами. Вы не поверите, я только сказал, продай мертвых, я так и лопнул со смеху. Ты скотина, ей-богу, скотина, на 3 миллиона крестьян. Я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвые души. Ваше превосходительство, вы не поверите, как мы привязаны друг к другу. Вот если бы мне сказали, Ноздрёв, скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков? Я скажу, что Чичиков. Позволь, я влеплю тебя одну без эшку, а? Я поцелую. В Москву или не доедет? Доедет. Вот это я запомнила. И как раз подумала, что до Москвы, пожалуй, и доедет. А в Казань, я думаю, не доедет. В Казань не доедет. И я подумала, что, пожалуй, не доедет. По просьбе Полового проезжий на клочке бумажки написал чин, имя и фамилию. Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик. По своим надобностям. Ну, с почтением был у губернатора. В вашу губернию въезжаешь, как в рай. Дороги бархатные, вот те правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Губернатор, подобно Чичикову, был не толст, не тонок собой. Имел на шее Анну. Поговаривали, что был представлен к звезде, а, впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда, по тюлю. Губернаторша сказал какой-то комплимент. Весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Потом к вице-губернатору. В разговоре с вице-губернатором, который был всего только статский советник, два раза ошибся, назвав его ваше превосходительство. Что очень ему понравилось. Затем прокурор. Весьма густыми черными бровями и несколько подмигивающим левым глазом, так как будто говорил, пойдем в другую комнату, там я тебе скажу. Что? Человека, впрочем, серьезного и молчаливого. Почмейстера, низенького человека, но старика и философа. Председатель палаты. знал наизусть Людмилу Жуковского и мастерски читал многие места, особенно «Бор заснул». Далина, спи. Ты слово «чу»? Чу, так, что и в самом деле видно было. Виделось, как будто долина спит. Полицеймейстер сказал что-то очень лестное насчет городских будочников. И о чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его. Шла ли речь о лошадином заводе? Он говорил о лошадином заводе. Говорили ли о хороших собаках? И здесь он сообщал очень дельные замечания. Было ли рассуждение о бильярде? И в бильярдной игре он не давал промах. Говорили ли о добродетели? И о добродетели рассуждал он очень хорошо. Даже со слезами на глазах. Он всякий раз подносил серебряную с финифтью табакерку. Не две фиалки для собак. Жаль, что несколько трудно упомнить всех сильных мира сего. Прочие тоже были люди больно непросвещенные. Кто читал Карамзина? Кто московские ведомости? Кто вообще ничего не читал? И какой-то Семен Иванович, никогда не называвшийся по фамилии, носивший на указательном пальце перстень, который давал рассматривать дамам. Собакевич, попрошу прощения. Могила! Прошу убедительно сделать мне честь своим приездом ко мне в деревне. Только 15 звезд от городской заставы. Не только с охотою приеду, но и почту за священный долг. Разбросанной и неприютной. развеселят, не испугают взоров дерзкие дивы природы, венчанные дерзкими дивами искусства. Открыто пустынно и ровно все в тебе, как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города. Ничто не обольстит и не очарует взор. Но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? И еще полный недоумения, неподвижно стою я, а уж главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. И долго еще определено мне озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы. Запала глубоко, а слезы, слезы, становлюсь нам от них моей душе легко. Не унывай, еще ты в цвете лет, мечтай, не верь, не сбыточно. Все спрашивает меня, да что же твой приятель не едет? Погоди, душенька, приедет. Вот вы наконец и удостоили нас своим посещением. В такое право доставили наслаждение майский день, именины сердца. Оказался наш город. Прекрасный город. Очень, очень хороший город. Приятно ли провели там время? И время провел очень приятно. А как вы нашли нашего губернатора? Не правда ли, что предпочтеннейший и прелюбезнейший человек? Совершенная правда. Нужно желать иметь побольше таких людей. Как он может это принять всякого? Наблюсти деликатность в своих поступках. А какой искусник! Как хорошо вышивает различные домашние узоры. Он и показывал своей работой кошелек. Редкая дама сможет так искусно вышить. А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек? Очень, очень достойный человек. Вы позвольте, как показался полицмейстер? Чрезвычайно умный. И какой начитанный. Какой порядочный человек. А какого вы мнения о жене полицмейстера? Ну, это одна из достойнейших женщин, которых я когда-либо видел. Ай, какие миленькие детки! Прошу к столу. Позвольте мне попросить вам расположиться на этом стуле. Здесь вам будет поспокойнее. Позвольте, я сяду здесь. Позвольте вам этого не позволить. Это кресло у нас уже ассигновано для гостя. Тут у меня, наверное... Ничего. Вы уж извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах, но у нас просто по русскому обычаю щи от чистого сердца. Какие миленькие детки! Фемистоклюс! Что? Скажи мне, какой самый лучший город во Франции? Париж. А у нас какой лучший город? Петербург. А еще какой? Москва. Москва. Молодец, умница. Такие лета и уже такие сведения. Вы еще не знаете, не знаете его. У него чрезвычайно много остроумия. Вот тот меньшой Алкин. Тот не так быстр. А это сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так у него вдруг глазенки и забегают, и побежит за ней следом, и тотчас обратит внимание. Я его прочу под дипломатический час. Фемистоклюс, хочешь быть посланником? Хочу. В этом ребенке будут большие способности. Вы очень мало кушаете, вы ничего не взяли. Покорнейше благодарю, я сыт. Приятный разговор, лучше всякого блюда. Разинь, душенька, ротик, я положу тебе этот кусочек. Позвольте вас попотчевать трубочкой. Благодарю, я не курю. Отчего? Не сделал привычки. Говорят, трубка сушит. Позвольте, заметьте, это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. Вы ведь больше в деревне проводите время. Больше в деревне. Иногда, впрочем, приезжаем в город. Для того, только чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если все время будешь жить в заперти. Правда, правда. Конечно, другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, скажем, жить с другом. А ведь у меня к вам просьба. Скажите, как давно вы подавали ливийскую сказку? Ну уж давно, а просто сказать, не припомню. Так вот я... А что с тех пор? У вас много умирало крестьян? А не могу знать. Об этом, я полагаю, лучше узнать у приказчика. Спросите. Эй, человек! Позови приказчика. Так вот я говорю, что хорошо бы жить с другом на берегу какой-нибудь реки. Потом через эту реку выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные нужные мелкие товары, нужные для крестьян. Потом выстроить большой дом с высоким бельведером, чтобы оттуда можно было видеть Москву, чтобы там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы расширило душу, чтобы дало, так сказать, паренье этакое. И вот государь, узнавший о такой дружбе, пожаловал бы нас с вами, а мы генералами. Это была бы райская жизнь. Приказчик. На свет далеких звезд, для неба их краса. Любуюсь ими в ясную ночь, не мысля взором в небеса. Спросите. Послушай, любезный, сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию? Как сколько? Да многие умирали с тех пор. Ой, да, представьте, я сам так думал, именно очень многие умирали. Точно, очень многие. А как, например, числом? Да-да, сколько с числом? Да как сказать числом? Неизвестно, сколько умирал, их никто не считал. Да, я тоже предполагал, большая смерть. Совершенно неизвестно, сколько умерло. Так ты, врач, перечти. И сделай мне реестры всех поименно. Да, всех поименно. Слушаю. Ступай, там допоешь. А для какой причины вам это нужно? Вы спрашиваете, для какой причины? Да причина вот какая. Я хотел бы купить крестьян. А позвольте спросить, как вы желаете купить крестьян? С землею или на вывод, то есть без земли? Да я, чтобы не совершенно крестьян, а я хотел бы купить мертвых. Как? Извините, я несколько тук на ухо. Мне послышалось пристранное слово. Нет, я хотел бы купить мертвых, которые, впрочем, бы значились в ревизской сказке, как бы живые. И я желал бы знать, может ли мне таковых неживых в действительности, но живых относительно законной формы передать, уступить или как вам заблагорассудится. По-моему, вы затрудняетесь. Я? Да. Нет, я не то, я не могу постичь. Извините, я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое видно, извините, во всяком вашем движении. Я не имею высокого искусства выражаться, но может, в этом сейчас здесь выраженном изъяснении вы думаете о другом. Может, вы хотите... для красоты слога. Нет, я полагаю предмет так, как он есть. То есть точно те души, которые уже умерли. Так, если нет препятствий, можно приступить к совершению купчей крепости. На мертвые души? Нет, мы напишем... Купчию? Мы напишем в купчи, что они живые. Так, как и сказано в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов. Закон я не имею перед законом. Может быть, у вас есть какие-нибудь сомнения? Нет, помилуйте, ничуть не. Нет, не насчет того говорю, чтобы я имел какие-то суждения о вас. Нет, но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, как еще можно более, так сказать, выразиться, негоция, а? Я говорю, не будет ли это негоцией, не соответствующую гражданским постановлениям и дальнейшим видам России? Не будет. А? Вот это предприятие, как изволили выразиться, или негоция, не будет противоречить гражданским законам и дальнейшим видам России. Напротив, казна даже получит выгоду. Вы полагаете, что это будет хорошо? Это будет хорошо. Это будет очень хорошо. Это будет очень хорошо. Это другое дело. Я ничего. Теперь но... только остается условиться в цене. Как? Что? В цене. Но. Игорь полагает, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде, так сказать, это... Нет, извините, если вам пришло такое именно фантастическое желание, так я их передаю вам без интереса и купчую беру на себя. Почтеннейший друг. Да это сущее ничего. Я хотел только доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души. А умершие души, это вроде как сущая дрянь. Очень даже не зря. Если бы вы знали, как вы помогли человеку без роду, без племени, вот этой, по всей видимости, дряни. Господи, ведь чего только не претерпел от врагов. Как балка средь свирепых волн. Как балка средь свирепых волн. Каким галением познал, какого горя не вкусил. За что? За что? За что? За что? За что? За что? За то, что правду говорил. За то, что руку подавал беспомощным вдовице и сироте. За что? За что? За что? За что, за что, за что? За то, что чист душой. Как? Что, вы уже хотите ехать? Да. Лизонька! Павлович нам составляет? Потому что мы надоели Павлу Ивановичу. Сударыня, здесь. Здесь останется приятность времени, проведенного с вами. Прощайте, сударыня, почтайте, почтение. Время вас Бог принес. Сумятица и вьюга такая. Что ж делать, матушка, видишь, сбились с дороги, не ночевать же в степи. С дороги следовало бы поесть чего-нибудь. Не хотите ли, батюшка, выпить чаю? Покорнейше благодарю, матушка. А чем прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовая. Спасибо, матушка. Хлебнем и фруктовой. У вас хорошая деревенька, матушка. А сколько в ней душ? Душ-то, отец мой, без малого 80. Позвольте спросить вас, как ваша фамилия? Я рассеялся, приехал в ночное время. Коробочка. Коллежская секретарь. Так, хорошо, благодарю. А имя отчество? Настасья Петровна. Настасья Петровна. Хорошее имя, Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна. А ваше имя как? Ведь вы, я чай, заседатель? Нет, матушка, я чай не заседатель. Так, ездим по своим делишкам. А, так вы покупщик. Как жаль, право, что я продала мед так дешево купцам. Уж верно, ты бы, отец мой, у меня его купил. А вот меду бы и не купил, матушка. Другого рода товарищ. Разве пеньку? Нет, и пеньку не купил бы. Скажите, матушка, у вас умирали крестьяне? Ох, батюшка, 18 человек. О. На прошлой неделе кузнец у меня сгорел. Такой искусный кузнец, слесарное мастерство знал. Нечто пожар был, матушка. Сам сгорел, батюшка, внутри у него как-то загорелось. Выпил чересчур. Только синий огонек пошел. Да, ну, на все воле Божье. Уступите-ка их мне, Настасья Петровна. Кого, батюшка? Да вот этих-то всех, что умерли. Да как же уступить-то? Да так просто. Или, пожалуй, я вам за них деньги дам, продайте. Да как же? Я, прав, в толк-то не возьму. Не, что ты хочешь откапывать их из земли? Эх, хватило, матушка. Перевод или покупка будут значиться на бумаге, а души будут прописаны как бы живые. Да на что ж они тебе? Ну, это уж мое дело. Так ведь они ж мертвые. А кто же говорит, что живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые. А теперь я вас избавлю от хлопот и платежа, да еще дам 15 рублей. Ну, теперь ясно? Право не знаю, ведь я мертвых никогда не продавала. Вот это бы походило скорее на диво, если бы вы их продавали. Но послушайте, матушка, рассудите сами, ведь вы разоряетесь. Ой. Да? Платите за него подати, да? О, да. Ну вот, ну вот. Как за живого да, платите, да? Да. Ну, а теперь примите еще на медне. А то на медне я внесла, батюшка, больше 18. Ну вот, вот, а теперь возьмите в долг, что теперь я принимаю все обязанности на себя. Я буду платить, а не вы. Я даже купчую совершу на свои деньги. Ну, по рукам, что ли, матушка? Право не знаю. Никогда мне не случалось продавать покойников. Живых-то я уступала. Да, ну. Вот и прошлый год протопопу двух девок по 100 рублей каждую, как благодарил, такие славные работницы вышли. Сами салфетки жгут. Да, ну что живые, бог с ними живыми. Ну, не в живых дело, я говорю о мертвых, матушка. Право. Я боюсь на первых топорах, как бы не понести убытку. Нет, нет, нет. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь, а не того. Дороже как-нибудь стоит. А? Послушайте, матушка, какие вы, а? Да ну что они могут стоить? Вы рассудите сами, это же прах. Просто прах. Ну, на что оно нужно? Ну, это уж точно ни на что не нужно. Ну, ну, ну. Так меня только то и останавливает, да, что они уже мертвые. Да. Нет, матушка, вы или не хотите понимать меня, или просто так говорите, либо что-нибудь говорить. Я вам предлагаю деньги. 15 рублей. Это же деньги, они так на дороге не лежат. Вот признайтесь, почем вы продали мед? По 12 рублей пуд. Ну, взяла греха. На душу матушка по 12 не продала. Ей-богу, продала. Ну, хорошо, подавим, но это же мед. Ведь вы его собирали, может быть, целый год, ездили, молили пчел, ездили в город, всю зиму кормили их в погребе, а мертвые-то души, это же не от мира сего. Тут-то вы со своей стороны никакого старания не прилагали. Это же была воля Божья, чтобы они оставили сей мир, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получаете за труды, за старание 12 рублей, а тут ни за что 15, да еще синими ассигнациями. Право. Мое такое неопытное вдовье дело. Лучше ж я повременю немного. Авось понаедут купцы, да приценюсь к ценам. Страм, страм, страм, страм, матушка, что вы такое говорите? Кто же станет это покупать? Ну, на что оно нужно? Какое употребление из него можно сделать? А может, в хозяйстве по случаю как-нибудь и понадобится. Мертвые-то! В хозяйстве! А-а-а. Эх, куда хватило! А-а-а. Воробьев, что ли, по ночам пугать на твоем огороде? Хоть с нами крестные силы, какие страсти говорить! А-а-а. А куда ж вы хотели это еще пристроить-то? А впрочем, матушка, кости-то и могилы, это все вам останется. Перевод-то, покупка будет на бумаге, а? Ну так как же? Настась, Петров! Ну так что же? Ну отвечайте, по крайней мере. Ну? Ну? Ну о чем вы сейчас думаете? Ну? Ой. Я все не приберу. Как мне быть? Лучше я вам пеньку продам. Я и обожжал, она мне пеньку сует. Ну как же, Настасья Петровна? Ей-богу, товар такой странный, совсем не бывалый. Черт, черт, черт тебя подери! Ай, не припоминай его! Бог с ним, еще третьего дня! Я удивляюсь, как они вам гусятками не снятся. Да пропадите, да колейте со всей своей деревни. Ай, какие безобразники, приезжай. Ну, изволь. Согласна. За 15 рублей ассигнаций. Ой, какой ящик хороший. Чай в Москве купил? В Москве. И чего рассердился так горячо? Знаю, прежде, что ты такой сердитый, я к тебе вообще не прикословил. Да, да, Олеся, если еще сердиться, дело-то выеденного яйца не стоит. Ой, уж не продешевила ли я, боже сохрани, продав их втридешево. Уморила проклятая старуха. Ах, впрочем, маниловки, коробочки, мимо. И то дивно устроено на белом свете. Смешное вмиг обратиться в печальное, если долго застоишься перед ним. И тогда Бог знает, что взбредет в голову. Питаю уважение к доблести мужей, спасших отечество на ратном поле, все соговориться, представить ваше представительство. Весьма рад познакомиться. Вы где служили? Здесь мы вас присесть можно уподобить судну среди волн. На терпение мы споем, на терпение вскормлен, терпением склянут, и сам ничто другое, как одно терпение, ваше представительство. А что уж потерпел от врагов, то никакими словами, никакими красками описать нельзя, ваше представительство. Чему обязан? Намереваюсь писать историю, ваше представительство. Историю? О чем историю? Историю? О генералах, ваше представительство. Как о генералах? О каких генералах? Вообще о генералах, ваше представительство. Так сказать, в общности. Извините, я не очень понимаю, что это выходит история какого-нибудь времени или отдельные биографии? Да, это... И при этом всех ли, все. Или только участвовавших в 12-м году? Так точно, если участвовавших в 12-м году. А я мог вам предоставить весьма много любопытных материалов. Немного буду вам благодарен, ваше представительство. Милости прошу садиться. Однако уж вот вашего имени и отчества до сих пор не знаю. Павел Иванович. Павел Иванович. Павел очень Иванович. Приятно. Впрочем, должно ли быть знаемо имя человека, не удостоившего себя никакими почестями? Полюбите нас черненькими, да. А беленькими нас всякий полюбит. Как вы же полюбите нас беленькими, а... Нет, черненькие ваши сестры. А, полюбите нас черненькими, а беленькими всякие... О, это очень хорошо. Это я сейчас буду одеваться к обеду. Ведь ты обедаешь у меня, ну, а? Если только ваше происходит. Ты только без церемоний. Я еще, слава богу, накормить могу. сидеть. Ты ведь обедаешь у меня. Ты позволишь мне одеваться при себе? А? Ваше происходительство. Вы можете при мне, ваше происходительство, да, не только одеваться, а совершать все, что будет угодно в вашем сердце. Одеваться! Это здорово. Так как полюбите нас беленькими? Черненькими. Слушай, ребята, полюбите нас черненькими. А беленькими нас всякой что? Полюбим. Поскольку уж так ко мне добры, имею к вам нижайшую просьбу. Какую? Напра! Оп! Шагом! Отставить! Бегом! Эрш! Ну, какую просьбу, а? Ваш происходительство. Есть у меня дядя, богатый старик. У него 300 душ и наследников никого. Так. Сам управлять имением по дряхлости не может, так, и мне не передает. И такой странный придумал резон. Так. Я, говорит, племянника не знаю. Так. Да, вдруг он, говорит, мод. О. Да, вот пусть он, говорит, мне докажет свою надежность. Ага. Вот пусть сам собой приобретет 300 душ. Тогда я ему и свои 300 отдам. Ну что, совсем дурак? Дурак, да? Дурак, да? Я здесь, ваше сердце. Но вы войдите и в мое положение. Да. У него в доме живет ключница. Да? А у ключницы дети. Того и гляди, все перейдет к ним. Да что же, старик глупый выжил из ума и больше ничего, а? А только я не понимаю, а чем вот тут я могу пособить? Ваше происходительство, а я вот что придумал. Да. Теперь... Да подачи новой ревизской сказки, да, у владельцев крупных имений чай наберется много душ мертвых, но как бы живых, если бы ваше происходительство, да, передали бы их мне с совершением купчей крепости, да, да, то я бы эту купчую-то крепость дяде-то бы и представил. А, и дядя как не вертись. Наследство-то мне бы и отдал. Ай! Ай, ну, брат, тебя сам черт угораздил на такую же... Попотчивать старика, подсунуть ему мертвого, да? Ай, дядя-то! Дядя в каких дураках будет? Ваше происходительство... Смех-то ваш, выдумали мои слезы. Ну, брат, извини, но уморил. Да я бы Бог знает, что дал за то, только чтобы посмотреть на твоего дядю в то время, когда ты ему поднесешь купчу, а? Купчу на мертвые, души, а? Ай, дядя, а что он хочет? Старый, да? Сколько ему лет? Да лет 80. Да, но однако ж движется. Ведь он же должен быть и крепок, потому что при нем ведь живет и ключница. Да какая там крепость? Да. Песок сыпет. Песок! Ай, как дурак, а? Ай, как дурак. Эх, как дурак. А? Ведь он дурак, а? Дурак, дурак. Дурак. Ну, однако ж, бодр держится еще на ногах, а? Да так, да. Да? Кое-как держится. Кое-как держится, да. А зубы? Что? Я говорю, а зубы есть? Два зуба, ваше. Два! Ай! Ай! Ай! Слушай, ты, брат, извини, хочу тебе и дядя, а ведь он осел, а? Осел, ваше. То есть осел абсолютный. Вот мне и родственник трудно в этом сознаться, да, да, осел. Осел, осел. Ваше. А, что, Вики? Так вы мне отпустите. Что, чтобы отдать тебе мёрзлую? Да. Да за такую выдумку я тебе их с землёй, с жильём возьми всё кладбище, а? Несправедливы те, которые говорят, что возмущает смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Несправедливы те, которые говорят, что смех не действует на тех, против которых устремлен, и что плут первый посмеется над плутом, выведенным на сцену. Плут потомок посмеется, но плут современник не в силах посмеяться. Скользнуть по всему недумающими глазами. А кто из вас в тишине один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос? А нет ли во мне какой-нибудь части Чичикова? Да, как бы не так. А вот пройди в это время какой-нибудь его же знакомый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: смотри, смотри, вот Чичиков, Чичиков пошел, Чичиков, Чичиков, Чичиков! Внизу пистончики. Софья Ивановна, если все, фестончился. Нет, мила Анна Григорьевна, до невероятности. Отравлен. Вот когда вы изумитесь, вот уж когда скажете, что... Ну, изумляйтесь. Лифчики пошли еще длиннее. Впереди мыском передняя косточка совсем выходит из границ. Юбка вся собирается вокруг. Даже сзади немного подкладывают ватку, чтобы была совершенно бельфа. Признаюсь. Именно, что признаюсь. Уж как вы хотите. Мы ни за что не станем подражать этому. До чего иногда доходит мозг? Он хороший! И будь он немножко дольше или полнее, это уж было бы нехорошо. Щеки, настоящий атлас. Присуждение гладкости и лоса. Синеет, и все, что за лесом, все это мое. А вот на этом поле русаков такая гибель, просто земли не видно. Сам поймал одного за задние лапы. Русака ты не поймаешь. Так его же поймал, нарочно поймал. Ну что, на время препровождения, держу 300 рублей в банку. Тетя не позабыла, у меня к тебе просьба. Какая? Отдай прежде слово, что исполнить. Да какая просьба-то? Ты прежде дай слово. Изволь. Честное слово. Честное слово. Ну вот, просьба вот какая. У тебя чай много наберется умерших крестьян. Ну, которые еще не вычеркнуты из ревизии. Ну, есть. Что? Ну, переведи их на меня, на мое имя. А на что тебе? Да надо мне. Ну, верно, что-нибудь затеял. Ну, слушай, ну, признайся, что. Если такой дрянь и затеять, то ничего не знаю. А зачем же они тебе? Ну, это какая-нибудь беда. Всякую дрянь ему надо понюхать и потрогать руку. А вот к чему же ты не хочешь? Ну, пришла фантазия и все тут, ну. Такова до тех пор, пока не скажешь, на что не сделаю. А вот уже и нехорошо, вот и нехорошо. Да, брат, слово дал, а теперь на попятный двор. Как себе хочешь, а не сделаю, пока не скажешь, на что. Ну, нужны мне мертвые души для приобретения весу в обществе. Врешь, брат. Ну, ладно, так и быть, я тебе скажу прямее. Только ты... Ну, никому, да? Задумал я жениться, а отец и мать невесты, ну, прям амбициозные люди. Хотят, я просто не раз что связался, хотят непременно, чтобы у жениха было никак не меньше 300 душ. Так как у меня почти 150 не достает, и потому ты врешь. Ну, вот здесь уже вот ни столечко не солгал. Голову ставлю, что врешь! Да ну, даже обидно. Но почему-то я непременно должен лгать. Да потому что я тебя очень хорошо знаю. Ты большой мошенник. Позволь сказать тебе это по дружбе. Если бы я был твоим начальником, я бы повесил тебя на первом дереве. Я это говорю тебе по-дружески, не тем, чтобы обидеть, так просто по-дружески. Ну, значит, всему есть границы. Хочешь пощеголять подобными выражениями, ступай в казармы. В казарму. Не хочешь подарить, продай. Продать? Да. Ты же подлец, ты же дорого не дашь за них. Ты тоже хорош, смотри ты какой. Что они у тебя, бриллиантовые, что ли? Вот так и есть, видишь, я тебя уже хорошо знал. Да, да, да. Ну, ладно. Но помилуй, брат, ты должен так просто мне их отдать. Так вот, чтобы доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я дам тебе их в придачу. Помилуй, а зачем мне жеребец? Как зачем? Я заплатил за него 10 000, тебя возьму всего 4. Да не нужен мне жеребец, я же завода не держу. Послушай, ты ничего не понимаешь. Я с тебя сейчас возьму всего только 3 000, остальную 1000 ты можешь заплатить мне после. Да не нужен мне жеребец, бог с ним. Ну, купи каурую кобылу. И кобыла мне не нужна. За кобылу и серого коня я возьму с тебя всего 2000. Да не нужны мне лошади. Продашь. Тебе на первый ярмарке задам за них двое больше. Ну, так ты сам и продай, когда уверен, что выиграешь трое. Я знаю, что выиграю, а мне хочется, чтобы ты получил выгоду. Или купи собак! О, Господи Боже! Я продам тебе такую пару, просто мороз по коже подирает. Блудастые с усами, шерсть стоит на них, как щетина. Бочковатость ребер уму непостижимая. Лапа вся в комке, земли не задеть. Не нужны мне собаки, я не охотник. Ну, мне так хочется, чтобы у тебя были собаки! Ай! Ай! Черт, чуть было не забыл. Я знаю, ты теперь от меня не отстанешь. Но наперед говорю, 10 000 давай, не отдам. Порфирий! Какой щенок, ну какой щенок, Порфирий! Ох ты! Давай его сюда. Краденый. Не за самого себя хозяин не отдавал. Я сулил ему кауру и кобулу. Помнишь, который вымыл у Хвостырева? А, какой. Ты, однако же, не сделал то, что я тебе сказал. Что? Ты не подумал вычесать его? Я его вычесал. Ну, откуда же блохи? Не могу знать. Остаться, может, как-нибудь из брички поналезли. Врешь, и не воображал чесать, я думаю. Вот дурак, он еще своих напустил. Но смотри, каков щенок. А? Нет, хорошая собака, я вижу. А ты посмотри-ка, потрогай уши. Да, доброй породы. А нос? Потрогай нос. Хорошее чутье, я же вижу, я вижу. Да это же мордаш, настоящий мордаш. Я вижу ее. Ну послушай, когда ты не хочешь собак, купи у меня шарманку. Ну, самого как честный человек обошлась 1500, тебе даю за 900. Ну зачем мне шарманка? Я же не немец какой-нибудь, чтобы тащась с ней по дорогам выпрашивать деньги. Так это же не такая шарманка, как носят немцы. Я тебе сейчас нарочно покажу. Ты только посмотри, вся из красного дерева, это орган. Сейчас. Послушай, когда ты не хочешь на деньги, вот что слушай, я дам тебе шарманку и все, сколько не есть у меня мертвые души, а ты мне дай свою бричку и 300 рублей в придачу. Вот еще, а я в чем поеду? Я дам тебе другую бричку. Пойдем в сарай, я тебе покажу. Ты ее только перекрасишь, будет чудо бричка. Бричка, шарманка, мертвые души. Ого, все вместе. Не хочу. А чего ты не хочешь? Ну, о том, что не хочу, и все. Эдкой ты права. О, такой. С тобой, я как вижу, нельзя, как водится между хорошими друзьями и товарищами. Такое право. Сразу видно, вон он, двухличный человек. Ну, помилуй, брат, ну что же ты за дурака меня считаешь? Зачем я буду покупать вещь решительно мне ненужную? Продай мне душу от них, если уж ты дорожишь такой... Пожалуйста, не говори! Да. Теперь я тебя очень хорошо знаю. Такая право ракалия. Ну, давай метнем банчик. Я поставлю на карту всех умерших, шарманку тоже. Нет, решаться в банк, это значит подвергаться неизвестности. Ну, а чего неизвестности? Никакой неизвестности. Только будь на твоей стороне счастье, ты можешь выиграть чертову пропасть. Смотри-ка, счастье какое, а? Так и колотит. Какое счастье, да? Это та проклятая девятка, на которую я все просадил. Ну так вот, отчего же ты не хочешь играть? Ну, потому что не расположен, и вообще я не охотник до карт. А отчего же ты не охотник? Ну то, что не охотник, и все тут. Дрянь же ты! Ну что делать, так Бог создал. Фитюк просто! Я думал, было прежде ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, ты не понимаешь никакого обращения. С тобой нельзя никак говорить, как с человеком близким. Никакого прямодушия, неискренности. Совершеннейший Собакевич такой подлец. За что ты меня бронишь? Ну, виноват ли я, разве что не охотник играть до карт. Ну, продай мне душу. Чёрта лысого получишь! Хотел! Даром было хотел отдать, а теперь вот не получишь. Ты царство давай. Не отдам. Порфири! Поди, скажи конюху, чтоб не давал овса лошадям его. Пусть едят одно сено. Лучше бы ты мне вовсе на глаза не показывался. Ну так... Как ты теперь думаешь? Что, не хочешь играть на душе? Я уже сказал, не хочу. Купить, изволь, я куплю. Продать я не хочу, это будет непоприятельски. Я не хочу снимать плевы, черт знает чего. Вот банчик другой, ну давай прикинем хоть талию. Нет, ну не буду, не хочу. И меняться не хочешь? Не хочу. Ну послушай, ну давай с тобой сыграем в шашки. Выиграешь твои все, Порфирий, шашечница, быстро! Нет, это опасный труд, я не стану играть! Так это же не в карты, тут нет никакой фальши! Это все же от счастья, это же из-под искусства! Я даже предваряю тебя, я совсем не умею играть! Порфирий, у нас много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии? Да! Души идут. Души идут 50 рублей. Ну. Хватит им 25. Ну что за курс 25? Давай лучше в эту сумму включу тебе щенка средней руки и шарман. Ну хорошо. Сколько дашь мне вперед? А с какой стати я сам? Плохо играю. Ну, по крайней мере, пусть будут хотя бы мои два хода. Нет. Давненько я не брал в руки шашек. Знаем мы, как вы плохо играете. Давненько я не брал в руки шашек. Знаем мы вас, как вы плохо играете. Давненько я не брал в руки шашек. Знаем мы вас, как вы плохо играете. А ну-ка, сади назад. Кого? Да шашку-то. Брата, да так не ходят. По три шашки к ряду. От чего же это по три? Ну. Вот это пошитки. Ну. Эту отодвину, изволь. Ну, а это? Это тоже пошитки. А вот та другая. Какая? Ну какая другая? Ну, а вот это вот, что пробирается в дам. Как будто ты не помнишь. Нет, брат, я все помню. Я все ходы считал. Ей место вот где. Место? Да вы сочинитель, дорогой. Да нет, это ты, брат, сочинитель. Да дурной. Да стану я разве плутовать? Ты за кого меня почитаешь? Я тебя ни за кого не почитаю, просто играть тобой вперед не стану. Нет, ты не можешь отказываться, нет. Игра начата. Нет, я могу отказаться, потому что ты не играешь, как положено приличному человеку. Врешь, ты этого не можешь сказать. Нет, это ты сам, брат, врешь. Нет, ты не имеешь права отказываться, ты должен закончить. Нет, партию. Брат, ты сам видишь, с тобой нет никакой возможности. Не заставишь меня играть. Я тебя заставлю играть. Заставишь. Это ничего, что ты смешал с шашки. Я помню все ходы. Поставим так, как были. Нет, да кончено, я не стану играть. Да ты что? Ты не хочешь заканчивать партию? Если бы ты играл как прилично честному человеку... Вот сейчас говори прямо. Ты не хочешь заканчивать партию. Я тебе повторяю, если бы ты играл как прилично честному человеку. Так она прими, говори. Ты не хочешь заканчивать партию. Не хочу. Так ты не можешь, подлец. Как только увидел, что не его берет, сразу не может. Ребята, бейте его! Бейтесь, господин Ноздрев! Кем имею честь? Капитан Исправник! В чем дело? Я приехал объявить, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу. Что за вздор? Под каким судом? Ну как же, вы же были замешаны в деле с помещиком Максимовым по случаю нанесения обиды розгами в пьяном виде. Вы лжете, я не знаю никакого помещика Максимова. Милостивый государь. О, ребята, бейте их. А мы говорили о вас в прошлый четверг у председателя палаты Ивана Григорьевича. Очень приятно провели время. Я не был тогда у председателя. Мы об вас вспоминали у губернатора. Губернатор превосходный человек. Губернатор превосходный человек. Да, не правда ли? Первый разбойник в мире. Как? Губернатор разбойник? Вот бы никогда этого не подумал. Скорее, манера у него совсем другие, даже мягкости в нем много. Дайте ему только нож, да выпусти его на большую дорогу, зарежет. За копейку зарежет. Он да еще вице-губернатор. Это Гога и Магога. Ну, что касается до меня, то мне-то больше всего понравился полицмейстер. Характер какой-то простой, открытый. В лице что-то простосердечное. Мошенник. Продаст, обманет, еще и пообедает с вами. Я их знаю всех. Это все мошенники. Весь город там такой. Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только есть порядочный человек. Прокурор. Да и тот, если сказать правду, свинья. Щи, моя душа, сегодня очень хороши. Эдакой няни вы не будете есть в городе. Там вам черт знает, что подадут. А вот, однако, у губернатора тоже очень недурен стол. Да знаете ли, еще все это готовится. Вы есть не станете, когда узнаете. Я не знаю, из чего это приготовляется, но вот рыба разварная и котлеты свиные были превосходны. Это вам так показалось. Я ведь знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза кота. Обдерет его и подашь на стол вместо зайца. Фу, какую ты неприятность говоришь. А что, душенька, я не виноват. Так у них делается, так у них у всех делается. Все, что не есть у нас ненужного, что Акулька у нас, с позволения сказать, бросает в помойную лохань, они его в суп, да в суп, туда его. Ты за столом всегда эдакое расскажешь. А что, душа моя, если бы я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадости не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот. И устрицы тоже не возьму. Я знаю, на что устрицы похожи. Возьмите барана. Это бараний бок, скажем. Это не те фрикасе, что делается на барских кухнях из баранины, какая суток по четыре на рынке валяется. Фрикасе. Это все выдумали доктора, немцы, да французы. Я бы их перевешивал за это. Выдумали диету лечить голодом. Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят. Нет, это все не то, это все выдумка. Вот толкуют. Просвещение, просвещение. А это просвещение фук. Сказал бы и другое слово. Да вот только что за столом неприлично. У меня не так. У меня, когда свинина всю свинью давай на стол. Баранина всего барана тащи. Гусь всего гуся. Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует. У меня не так, как какого-нибудь Плюшкина. 800 душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха. А кто такой этот Плюшкин? Мошенник. Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он. Всех людей переморил голодом. И правда говорите, что у него люди умирают в большом количестве? Как мухи мрут. Ну неужели как мухи? А где живет этот Плюшкин? Далеко от вас? В 5 верстах. В 5 верстах. А вот если выехать от вас, это поворотить налево или направо? А я вам даже не советую дороги знать к этой к собаке. Извините мне, сходить в какое-нибудь непристойное место чуть-чуть. Да нет, я ведь не для каких-нибудь так интересуюсь различного рода познанием мест. А ведь у меня к вам маленькое дельце. А вот еще варенье, редька вареная в меду. А вот мы его после. Ты теперь ступай в свою комнату, а мы с Павлом Ивановичем маленько приотдохнем. Прошу. Я, кажется, вас побеспокоил. Нет, нет, еще никакого беспокойства не произошло. Русское государство велико и обширно, иностранцы справедливо изумляются. Но вот по существующим законам нашего государства ревизские души, закончившие свое жизненное поприще, впредь до подачи новой ревизии числятся наравне с живыми. Ну, тем самым не усложнять и без того сложного государственного механизма. По всей справедливости этой меры она несколько тяжело ложится на плечи владельцев, заставляя их платить подати, ну, как бы за живой предмет. И вот я, чувствуя личное уважение к вам, готов был бы принять на себя некоторые обязанности относительно несуществующих душ. Вам нужно мертвых душ? Да, несуществующих. Найдутся, почему не быть? Ну, а если найдутся, то вы, конечно, с удовольствием от них избавитесь. Извольте, я готов продать. Продать? А как же, например, цена? Хотя о цене даже как-то говорить странно. Ну, чтобы не запрашивать с вас лишнего. По 100 рублей за штуку. По 100! А что? Разве для вас дорого? А какая же, однако, ваша цена? Моя цена? Да. Ошиблись, вероятно, не понимаем друг друга, просто позабыли, в чем состоит предмет. Положа руку на сердце, от чистого сердца, по 8 гривен. Вот красная цена. Эх, куда хватили по 8 гривенок? А, по-моему, разумеете, больше никак и нельзя. Так ведь я продаю не лапти. Ну, однако ж это и не люди. Так вы что ж думаете, что сыщете такого дурака, которому продал бы по 2 гривенному душ? Позвольте вам заметить, души-то самые давно уже умерли, остался один неосязаемый чувствами звук. Ну, впрочем, чтобы не входить в разговоры по этой части, извольте, по 1,5 рубля больше не могу. Стыдно вам говорить такую сумму. Вы торгуйтесь, торгуйтесь, говорите настоящую цену. Да нет, Михаил Семенович, ну, право не могу, ну, чего же невозможно сделать, просто невозможно. Да чего вы скупитесь? Право недорого. Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души. А у меня что, ядреный орех, все на отбор? Не мастеровой, так иной какой-нибудь? здоровый мужик. Вот вы рассмотрите. Вот, например, каретник Михеев. Ведь больше никаких экипажей не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час. Прочность такая, сам обобьет и лаком покроет. А пробка, Степан Плотник, я голову прозакладываю, если не сыщешь такого мужика. Ведь что за силище было? Служил он в гвардии, ему бы Бог знает, что дали. 3 аршин с вершком роста. А Милушкин, кирпичник, мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник, что шилом кольнет, то и сапог, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного. А Еремей 40-плетник. Да этот мужик один станет за всех. В Москве торговал, одного оброку приносил по 500 рублей. Ведь вот какой народ. Это не то, что он продаст какой-нибудь плюшку. Ну, позвольте вам заметить, зачем мне перечисляете все их похвальные качества? В них же теперь нет никакого проку, это же все мертвые. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица. Это же люди мертвые. Да? Да. Конечно, мертвые. А впрочем, и то сказать, что из тех людей, которые числятся теперь живущими, что это за люди? Мухи, а не люди. Они же все-таки существуют, а это мечта. Ну, нет, не мечта. Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете. В плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади. Хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту? Ну, больше 2 рублей я дать не могу. Ну, извольте, чтобы не претендовали на меня, что дорого запрашивают, по 75 рублей за душу. Только ассигнациями, право только для знакомства. Да нет, мне просто странно вас слушать, Михаил Семенович. Мне такое впечатление, что между нами происходит какое-то представление или театральная комедия. Вы же человек умный, владеете сведениями образованности. Ну, сами-то посудите, что же это за предмет? Это фу-фу! Ну, что он может стоить? Кому он нужен? Так ведь вы же покупаете, стало быть, нужен. 2 рублика! Затвердила сорока Якова одно про всякого. Как наладили на 2, так не хотите с ним съехать. Вы давайте настоящую цену. А, извольте, ладно, по полтине прибавлю. Ну, извольте, я вам скажу свое последнее слово. 50 рублей, право убыток себе. Дешевле нигде не купите такого хорошего народа. Да что в самом деле, я в другом месте ни почем возьму. 2 с полтиной, хотите? Прощайте. Ну, бог с вами, давайте... По 30 берите их себе. Нет, я вижу, просто вы не хотите продать. Нет, позвольте, позвольте. Я тоже вас переспокоил. Простите. Садитесь, прошу вас. Да нет. Посидите. Мне надо торопиться, я спешу. Я вам скажу приятное для вас слово. Хотите угол? То есть 25 рублей, Не-не-не, ни четверть угла не дам. Я ни копейки не прибавлю. Какая же будет ваша последняя цена? 2 с полтиной. Право. У вас душа человеческая, все равно, что пареная репа. Уж хоть по 3 рубля дайте. Не могу. Ну, нечего с вами делать, извольте. Убыток, да уж нрав такой собачий. Не могу не доставить удовольствия ближнему. Пожалуйте-ка списочек, крестьян. Прошу покорно, не только поименно, с назначениями похвальных качеств. Пожалуйте записку. Нет, теперь пожалуйте задатки. Да какой задатки? Я, право, не знаю, что вам дать. У меня и денег-то с собой нет. А вот есть 10 рублей. А что же 10? Дайте, по крайней мере, хоть 50. Да нет, Михаил Ильич, право слово, ну нет больше денег. Есть деньги. А, да, действительно есть. Ну вот еще 15 рублей, итого 25. Пишите расписку. Да на что же вам расписка? Да нет, пишите, оно дайте лучше. Не равен час, пишите. Хорошо. Так дайте сначала деньги. А вот как напишите расписку, в тот же миг деньги возьмете. Да как же я могу писать расписку? Прежде нужно видеть деньги. А вот они у меня в руке. Вот. Бумажка-то старенькая, немножко разорвана. Ну да между приятелями нечего на это глядеть. А женского пола не хотите? Нет, благодарю. Я бы недорого взял для знакомства по рубрику за штуку. Благодарю, я в женском поле не нуждаюсь. Ну, а коли не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусе нет закона. Кто любит попа, а кто попадью, как говорит пословица. Еще я хотел бы вас спросить, чтобы эта сделка осталась между нами. Да уж само собой разумеется. Третьего сюда нечего мешать. Благодарю, что посетили. Прошу и впредь не забывать. Прощай. О, прошу покоя. Мошенник. Подлец Собакевич! Содрал под вас полтины за дух. Но ничего, переселю их всех в Херсонскую губернию. Пусть там и живут покойнички. Опекунский совет даст по 200 рублей за душу, и того 200 тысяч капиталу. Батюшки вы мои, сколько вас здесь понапичкано. Что вы, сердечные мои, поделывали на своем веку? Как перебивались? Петр Савельев, не уважай корыта. Эх, какой длинный, во всю строку разъехался. А это что за мужик? Елизавета Воробей. Вот ты пропасть, баба! Она-то как сюда затесалась? Ну, подлец Собакевич и здесь надул. Григорий, доезжай, не доедешь. Ты что был за человек? И какой смертью тебя прибрал? А может, просто лежал на палатах, да вдруг ни с того, ни с сего поворотил в кабак, а там и в прорубь. И поминай, как звали. Эх, русский народец, не любит умирать своею смертью. Баба или мужик? Ай, баба. Нет, мужик. Нет, баба. Послушай, матушка, Что, барин? Нет дома. А что вам нужно? Дело есть. Проходите. Ну что, барин, у себя, что ли? Здесь хозяин. Где? А ведь хозяин-то я. Наслышавшись об экономии и редком умении управлять хозяйством, счел долгом лично познакомиться и принести свое почтение. Прошу покорно садиться. Я уже давненько не вижу гостей. Да и признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели неприятные обычаи ездить друг к другу. А в хозяйстве-то упущение. Да и лошадей их корми сеном. Я уж давно отобедал. А кухня у меня низкая, прискверная. Труба совсем развалилась. Начнешь топить еще пожару, наделаешь такой грех. И вот такой грех, сено хоть бы клок в целом хозяйстве. Да и то сказать, как его прибережешь. Землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит. Глядит как бы в кабак. Вот давай смотри, пойдешь на старости лет по миру. А мне, однако, сказывали, что у вас более 1000 душ. Кто это вам сказывал? Вы бы, сударь, наплевали в глаза тому, который сказывал. Вот барит, а, 1000 душ. А поди-ка считай, ничего и не начнешь. Последние 2 года проклятая горячка вымерил у меня здоровенный куш мужиков. Скажите, и много вымерило? Да, снесли многих. А как, например, число? Души, я 80. Нет. Ну, не стану врать, батюшка. Но это вы считаете со дня подачи последней ревизии? Это еще слава богу. Да лишь то, что с того времени уже до 120 наберет. Неужели целых 120? Ну, стар я, батюшка, чтобы врать. Ах, 7-10 живу. Как я вам соболезную. Соболезни в карман не положит. Ну, мое соболезнование совсем другого рода. Я готов вам делом его доказать и готов принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших подобными несчастными случаями. Как так? Ведь вам самим-то это в убыток. А я для вашего удовольствия готов и на убыток. По-моему, не принять участие в чужом горе просто неприлично. Ой, батюшка, ой, благодетель, вот порадовались старика-то. Вот порадовались старика. Да, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, позвольте спросить, вы как подати за них будете платить? Каждый год и мне, или в казну? А мы вот как сделаем. Да. Мы совершим на них купчую крепость. Да, будто бы они живы, и будто бы вы мне их продали. Да, ведь вот купчая крепость. Это же все издержки. Ну, для вашего удовольствия я готов и издержки покупчи взять на себя. Ой, батюшка, ой, благодетель. Ой, желаю всякого благополучия не только вам, но и деткам вашим. Да, да. Тайра! Эй, Прошка! Прошка! Вот, посмотрите, сударь, какая рожа, а? Ведь глуп, как дерево. Попробуй положить что-нибудь, мигом украдет. Ну, на что ты пришел? Чего ты пришел, дурак, скажите? Вот что, поставь самовар. Да, вот. Возьми ключ, отдай Мавре. Пусть сходит в кладовую. Там на полке лежит сухарь из кулича. Так пусть принесет его к чаю. Ну, постой, постой, погоди, куда ты? Ну, что, я без в ногах, что ли, чешется? Ты выслушай сначала. Сухарь-то чай сверху поиспортился, так пусть соскоблит его ножом. Да крохи не бросает, а снесет в курятник. Да смотри, сам не смей входить в кладовую, а не то, знаешь, как тебе берешь он в доверие как-то. Вот им ни в чем доверять нельзя. Не дурно бы купчую совершить поскорее, потому в человеке не уверен. Сегодня жив, а завтра Бог весть. Да я хоть сейчас только для этого вам надо бы поехать в город. В город? Ну как? А дом-то как оставить? У меня ведь народ либо вор, либо мошенник. В один день так оберут, что и кафтан не на что будет повесить. Ну, может быть, имеете в городе кого-нибудь знакомых? Да какие знакомые? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились. Ой, батя, как же... Есть, есть! И знаком-то сам председатель. В прежние-то годы езжал ко мне, да. Однокаретниками были. Да, да. По забору вместе лазали. Ой, может, к нему написать? Конечно, к нему. Лежала на столе четверка чистой бумаги. Вот куда запропастилась. Мавра! Мавра! Ты куда разгонишь и дело бумагу? Ей-богу, барин, не видывала. Оприч небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку. А я по глазам вижу, что врешь, врешь. Сама подтибрила. Да на что б я ее подтибрила? Мне с ней проку нет. Я грамоте не знаю. Врёшь! Ты снесла Пономарёнку! Он маракует дыму из тесла! Да Пономарёнок, если захочет, достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка. А вот погоди-ка, черти-то на том свете припекут тебя рогатками. Вот видишь, как припекут. Да за что ж припекут-то, коль я в руках не держала лоскутка? Уж разве другой какой слабостью? А воровством меня еще никто не попрекает. А черти припекут, вот скажут, вот тебе мошенник за то, что хозяина-то обманул, так догоняйся бы, не припекут. А я им скажу, не за что, ей-богу, не за что, не брала я. Да вон она лежит. Ой. Ну вот, ну чего разговаривал? Ишь какая заножистая. Ей слово скажешь, она в ответ десяток. Ну-ка, поди принеси огоньку. Письмо запечатать. Пойди. Пойди. Ой, батюшка, и где-то у меня был славный ликерчик. И столько не выпили. Народ-то у меня ведь такие воры. Ой, не это ли он? Графинчик мой, ликерчик мой, наливочка моя. Ее когда-то сделала покойница жена, наклюстница, мошенница, пыли его оставила. Графинчик мой, ликерчик мой, наливочка моя. Графинчик мой, ликерчик мой, наливочка моя. Козявки, дрянь, букашечки, напичкались туда. Но я повынул сорт. оттуда. Графинчик мой, ликерчик мой, прозрачный, как слеза. Я вам налью рюмочку. Нет, нет, благодарю, я уже ел и пил. Ели и пили. Эх, батюшки, эх, благодетель. Вот ведь хорошего человека хоть где узнает. Он и не ест, а сыт. И до какой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек? И похоже это на правду. Все похоже на правду. Все может статься с человеком. Страшна, грозна грядущая старость, ничего не дает назад и обратно. Могила милосердия ее. На могиле будет написано: здесь погребен человек. Но ничего не прочтешь в холодных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: черт побери все, его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит, и что-то страшное заключено в всем быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет. Только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижными. Эх, тройка! Птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться. В той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на пол света. Да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. Русь, куда ж несешься? Дай ответ. этаким-то образом, Павел Иванович, так вот вы приобрели. Приобрел. И благое дело, нет права, благое дело. Я и сам чувствую, что более благого дела я не смог бы предпринять. За здоровье нового херсонского помещика! Что же это такое? Мужички. Как красиво написано. И каемочка нарисована. Кто же это нарисовал каемочку? Ах, не спрашивайте. Ну, это вы. Лизонька. Правда, мне так неловко. Я принес вам столько затруднений. Для Павла Ивановича не существует затруднений. За благоденствие крестьян и счастливое их переселение. А почем купили душу у Плюшкина? На воробья зачем приписал? Какого воробья? Бабу Елизавету Воробья. Нет, никакого воробья я не приписал. За здоровье будущей жены и красавицы! Вы еще не знаете моей дочери? Вот. Институтка. Только что выпущена. Не знаю, точно ли пробудилось в нем чувство любви, даже сомнительно. Но при всем том он чувствовал что-то такое, что-то в таком роде, что весь бал с его шумом и криком на несколько минут отодвинулся куда-то назад, скрипки и трубы нарезывали где-то за горами. И он понял, что позабыл что-то. Баба! Херсонский помещик! Херсонский помещик! Ну что, много наторговал мертвых? А ты, признайся, преподло поступил тогда со мной. Помнишь, как играли в шашки? Да, брат, просто поддедюлил меня. Черт тебе, а ты мне могу сердиться. Слушай, дайте я влюблю одну безешку. Я подшкую тебя. Что за прыщи? Что за прыщи? Что за прыщи? Эти мертвые души, мертвые души, мертвые души, мертвые души, мертвые души. Господа, я должен известить, что нужно быть осторожным. Говорят, действительно, в нашу губернию назначается генерал-губернатор. Вот, кстати, приедет на расхлебки. И увидит, какая бестолочь в городе. Полночь. Когда в доме уже все спало, в ворота раздается стук. Страшный. Кричат, отворите. Отворите, не то будут выломаны ворота. Вот одно за другим. Возьмите ведь мое положение. 15 рублей бумажками. Ведь я вдова, человек неопытный. Меня легко обмануть. Пеньке-то я знаю цену. Сало тоже продала третье. И теперь говорит, я ничего не знаю. Да. Заставил как подписать меня какую-то фальшивую бумагу. Нет, позвольте, Анна Григорьевна, позвольте. Является вооруженный с ног до головы вроде Ринальда Ринальдини и требует. Продайте, говорит, все души, которые умерли. Не мешайте, Софья Ивановна, кричит, отворите, отворите. Не то будут головы на ворота. Кто кричит, они не мертвые. Это мое, кричит, дело знать, мертвые они или нет, мертвые. Вы души, однако весьма скверная, нехорошая. Я вам просто придумал, что просто в этой крови отходили в речи губернаторскую должность. И за то, что придумал, что это не отходили в речи пистолеты при нем были? Нет, батюшка, пистолетов, оборони бог, я не видала. Угрожал он вам чем? Хотел обольстить, что ли? Да нет, батюшка, вы правы. Я вдова, человек неопытный. Я не могу знать, почем ходят мертвые души. Ну, помилуйте, матушка, ну что вы такое говорите? Ну, где же это видано, чтобы мертвых продавали? Какая же причина в мертвых душах? Даже и причины нет. Это выходит просто Андромеда. Чепуха. Сапоги в снятку. Это просто черный. Чичиков делать их фальшивых ассигнаций. А может быть не делать их, а может быть не делать их, а может быть не делать их. Делать их фальшивых ассигнаций. Срываются под разными. Господи, пронеси. Не принимать. Не приказано принимать. Что ты? Что ты, братец? Ты, видно, не узнал меня. Ты вглядись ко мне в лицо-то хорошенько. Как не узнать? Я ведь вас не впервой вижу. Только именно вас-то и не дозволено допускать. Других всех можно. Да что же это такое? Да отчего же это? Ваше превосходительство. Ваше превосходительство, я расскажу всю истину, я виноват, я точно виноват, но я не так виноват. Ваше превосходительство, меня обнесли враги. Таков приказ, так ваше, уж видно следует. Ваше превосходительство, я преступник точно, но нельзя же так со мной поступать. Ваше превосходительство... Так же нельзя! Я двоевик, ваше превосходительство! Да... Я, конечно, не думаю, чтобы он делал фальшивые бумажки, тем более, чтобы он был разбойником. И наружность благонамеренная. Да, но при всем при том, кто же бы он такой был на самом-то деле? А знаете, господа... Кто он? Кто? Англичанин издавна завидует. Россия так велика и обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку. А под собакой, разумеется, Наполеон. Смотри, мол, говорит, если что не так, так мы на тебя выпустим эту собаку. И вот теперь, может быть, они и выпустили его с острова Елены. И пробирается он в Россию, будто бы Чичиков. А на самом деле не Чичиков, а переодетый Наполеон. Лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Нет! Я служил в компании 12-го года и лично видел Наполеона. Ростом он будет ниже Чичикова. По моему мнению, Чичиков человек хороший. Крестьян ему продал на выбор, и народ во всех отношениях живой. А если они перемерли в дороге, так это не моя вина, и в том властен Бог. А позвольте спросить, какого рода людей вы продали? Как какого рода? На это есть купчая, там сказано, какого рода. Ведь какой народ? Просто золото. Один каретник Михеев чего стоит? Только позвольте, однако, вы же мне сами говорили, что он умер. Кто? Михеев умер? Mm-hmm. Это его брат умер. А он приживехонький и стал еще здоровее прежнего. Ну, однако, такие слухи... Дураков в городе много, оттого и слухи. Однако ж такие странные слухи, Михаил Семенович, что просто голова кружится. Что души не души, и что цель не та, чтоб переселить, и что сам Чичиков загадочный человек. Да вы сами-то баба, что ли? Вы с этими запросами по совести даже и подходите ко мне. В службе своей как следует не упражняетесь. Куда дураки подтолкнут, туда и плететесь. Собаки все. Весь город разбойничий вертеп. Господа! За Павла Ивановича я всегда готов ручаться, как за самого себя. С таким человеком можно говорить о любезности, о хорошем обращении, счастье. На данный случай, можно сказать, образцовый. Я говорил с ним и наслаждался его разговором. Поверьте, что за разговор? Ничтожный человек больше чего. Позвольте мне быть откровенным. Я бы с радостью отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь хоть часть тех достоинств, которые имеет он. Чичиков, не есть ли подосланный чином из канцелярии нового генерал-губернатора для произведения тайного следствия? Сиятельство, господин генерал-губернатор. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мысли. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва на этом рукопись мертвых душ обрывается.